Кордовин удачно припарковал машину недалеко от кошачьей площади, на платной стоянке, замечательной своей теснотой и требованием сторожа отдавать ключи, дабы перегонять машину с места на место. Всегда терпеть этого не мог, а тут даже обрадовался. Вот уж сейчас тачка будет под строгим приглядом. Все время пути Лан совершенно серьезно рассказывал о гениальности своего младшего пятимесячного сына. «Он все понимает, все, говорю тебе, он глазами следит за каждым называемым предметом. Двое старших тоже умницы, но этот просто гений». Поднялись по высоким каменным ступеням в Иерусалимские дворы, узкую щель проулочек, где в тесноте да не в обиде утрамбованы были несколько баров и ресторанов, в том числе и этот ресторан Эльдада. Две комнаты, забитые по углам и вдоль стен сентиментальным старым барахлом, патефонами, кувшинами для воды, допотопными ламповыми радиоприемниками и швейными машинками «Зингер». Под потолком висела корзинка с яйцами, что, вероятно, должно было означать «вот только из-под курицы». Давно покойный Эльдад, дед нынешнего владельца ресторана, дал жизнь своему детищу в 36-м году. Не такая уж седая старина, но приятно думать, что это заведение пережило британский мандат и все здешние войны. Здесь готовили мясо под благоуханными, чуть островатыми соусами. Ресторан назывался «Эльдад и все». Точка, мол. Все, мол, этим и сказано. Он дал Илану сесть лицом к окну не только потому, что так лучше видел, о чем тот говорит, но и потому, что с удовольствием всегда наблюдал за живой мимикой его неправильной, со слишком крупным носом и скошенным подбородком, слишком густыми бровями, со слишком близко посаженными зелеными глазами, все-таки обаятельной физиономии, всегда жалея, что должен зарисовывать ее по памяти дома, и что не может сейчас вытащить блокнот и на протяжении обеда набросать ряд мгновенных изменений удивленного, смеющегося, нахмуренного лица своего друга. «Детка, прежде всего, — попросил Кордовин официантку, — тащи этому страдальцу булочки с маслом, а потом мы сделаем заказ». Девочки здесь были как на подбор, тонкие в черных брючках и черных тесных свитерках, немного некоторой порывистостью, что ли, в данном случае служебной, похожей на пилар. «Как все же его задела эта девушка», — подумал он в сотый раз. «Моя сирота. Завтра вышлю денег». «Понимаешь, она ни черта не успевает», — он рассеянно слушал голос Илана. «Обеда нет никогда, зато диссертацию пишет. Я говорю, отлично, разводиться с тобой я не стану, просто возьму в дом вторую жену». «А что?» «Это в нашей национальной и религиозной традиции. Все наши праотцы имели по нескольку жен». «Ицхак», — вставил Кордовин, — довольствовался одной Ривкой. «Ну, Ицхак, тот просто был травмирован». «Чем же это?» «Ну как? Его же папа хотел зарезать». Илан набросился до булочки и некоторое время с набитым ртом обсуждал с официанткой и другом, что заказать. Синта шла под чесночным соусом, зато антрекот подавали с грибами. Непростой выбор. Официантка предупредительно выжидала рядом, иногда вставляя замечания. «Да, я люблю пожрать», — заявил Илан. «Так и знай, красавица, настоящий мужчина должен быть обжорой». «И Соней», — вставил Кордовин. «Однажды этот тип заснул на посту, и не где-нибудь, а в Джинине. И наш славный сержант Цахи, полное имя которого было ебаный сержант Цахи, вынувший душу». «Да, ха, застукал его. После чего неделю гонял еженочно всю роту, как зайцев». «А вот этот предусмотрительный тип», — перебил Илан, тычев Кордовина пальцем, как пистолетом, «вот этот наглец, что сидит сейчас напротив и строит из себя святошу, однажды явился на ночное построение с кроватью на спине». «Как?» — ахнула официантка. «Ну как? Наш славный, ебаный сержант Цахи, оттачивая нашу воинскую бдительность, повадился красть по ночам наши ружья, которые, как известно, ты обязан обнимать даже в момент оргазма. И тогда вот этот тип, этот мудрец, хотел ты сказать, этот гнусный тип, который считает себя умнее других, замкнул ружье на замок и пристегнул к кровати. А ночью грянула тревога, и в темноте он не смог отыскать ключ, взвалил кровать на закорки и с ружьем в руке, как и полагается по уставу, болван, с ружьем в руке и с кроватью на горбу встал в строй при дочи ебаного сержанта Цахи. Отсмеявшись, девушка проговорила: «У нас тоже был такой сержант. Мы называли его ебаный сержант Миха». «В каких войсках служила, малышка?» — строго спросил Улан. Она обыденным тоном произнесла название элитной разведчасти и звание — лейтенант. Оба клиента, не сговариваясь, прекратили жевать, молча встали, уронив с колен салфетки. «То-то же», — довольно проговорила девушка. «Вольно. Так я, значит, принесу и синту, и антрикот, чтоб попробовали друг у друга». Минуты через две она принесла салаты и разложила приборы для мяса. Когда ушла, Кордовин, провожая ее взглядом, заметил: «Наши официантки имеют самый высокий в мире IQ. Ты согласен?» И его друг восторженно согласился: «Да, самый высокий IQ. И в данном случае самую симпатичную среди разведчиков попку». «Ну так что тебя интересует в уделе моих высокородных предков?» — наконец спросил Илан, набирая в тарелку зелень. «Откуда ты знаешь? Может, и моих тоже?» «Нет уж, не примазывайся к нам. Сиди в своих хазарских степях». «По крайней мере, мы, хазары, отлично воевали!» — весело возразил он. «И несколько сотен лет держали в страхе окрестные народы, в том числе славян, в то время как вы...» «А что мы?» — взвился Илан. Смешно, как он всегда воспламеняется, даже в шутливом разговоре. С какой любовью и страстью готов сражаться за честь своих сефардов, как досконально знает предмет, неутомимо перебирая имена, факты, цепочки событий. «Ты знаешь, подсказарский, убогий кочевник, какое положение занимали сефарды в средневековой Испании? Еврейские деньги питали королевскую казну, в Кастилии, например, на 82%. Еврейские военачальники, такие как Ягуда ибн Эзра, возглавляли кастильские армии, сражавшиеся с альмухадами. Они были учеными, военными, архитекторами, врачами, строителями, финансистами королевских дворов, одевались как испанские гранды и носили оружие. А когда инквизиция принялась проверять чистоту крови до четвертого колена...» «Спасибо, лейтенант, ставь вот сюда». «О, какая красота! А запах! Передай мне, пожалуйста, перец». «Да. Так вот, эту компанию вскоре пришлось свернуть. Скандал вышел. Выяснилось, что единственно чистокровные испанцы — это заскорузлые крестьяне какой-нибудь отдаленной Стремадуры. Чуть выше человечек родом. Гидальго, к примеру, не говоря уж о знати, сразу обнаруживается еврейская или мавританская кровь. Они там переженивались и спали друг с другом так запутанно и изысканно, что порой возникало самое диковинное родство.